Раз появилась потребность, то следующая ступенька установка. Без этого нельзя. Это обязательно. И человек начинает защищать свое право на выпивку в праздник. С устатку, для сугреву, для избавления от болезни желудка. Это уже называется установка. Что нужно делать, чтобы человек перестал пить? Нужно, конечно, снять установку, программу, то есть убрать главные корни. С чего начинают медики? Проводят курс лечения, снимают привычку, потребность, то есть верхушку, веточки снимают. Пролечился человек месяц в наркологии, ему доктор говорит: «Ну ладно, Федя, иди, но ты не пей, тебе нельзя». Федя не пьет, ему нельзя, он боится. Сегодня он не пьет, завтра он не пьет. А тут вдруг Саша говорит: «Федь, ну ты че, ну давай немножечко, у меня же день рождения, ну ты че, меня не уважаешь». «Ну, уважаю я тебя, ну так уваж». Или на поминках пристанут: «Ну ты чё, ушедшего не помянешь? Как это так? Так же принято. Нельзя ж его не помянуть». Или на свадьбе: «За молодых не выпьешь? Да ты что, счастья им не желаешь?» И человек, несмотря на то, что он лечился, ломается. Ёлки-палки, ну ладно, я выпью немножечко. И... он уже не может остановиться. А сейчас рассмотрим механизм воздействия алкоголя на нас с вами. Сегодня неоспоримым является тот факт, что регулярное употребление алкоголя ведет к высокому артериальному давлению, что со временем сказывается на сердце. Алкоголь начинает действовать на организм после всасывания в кровь. Сравнительно небольшая его доза при воздействии на слизистую оболочку желудка вызывает ощущение жжения, то есть человек чувствует свой орган. А мы же знаем, человек чувствует свой орган тогда, когда тот не в порядке. Если у человека почка никогда не болела, он и не знает, где она у него. Если человек выпил, и у него начинает жечь в желудке, и голова закружилась, может быть, это уже отклонение от нормы. Может, он уже и желудок, и голову довел до болезни. А если такое происходит и не раз, и не два, и не три? С древнейших времен пьянство считается страшнее любого из семи смертных грехов: скупости, гордыни, лени, похоти, зависти, чревоугодие, гнева. Именно поэтому любая религия не одобряет вина, порицая его или даже категорически запрещая, как, например, мусульманство. Ну и как теперь вы назовете алкоголь? Неужели лучшим другом? Вспомните начало главы. Вспомните, с чего все это началось. Какую программку мы закинули в подсознание? А началось с шампанского,